Глава 41. Охота. Час стоял ранний, но спать Роберт не мог и не хотел. Он думал только о предстоящем дне. Принц напросился на охоту с отцом и братьями. Он понимал, что король будет недоволен, а это доставляло истинное удовольствие Роберту. В назначенный час явился слуга, чтобы разбудить принца и помочь собраться. Роберт надел подготовленный костюм и покрасовался перед зеркалом. Он надеялся сегодня увидеть Аэлию. Собравшись, он отправился к месту встречи. Шатер, где собиралась королевская семья и ее приближенные, разместили на краю высокого холма. С одной стороны он был обнесен густым лесом, с другой — мутная извилистая речка текла к подножию Мейфорской возвышенности. Лошади паслись на поляне близ леса. Конюхи и слуги занимались своей работой. Королевские егеря начищали и готовили оружие. Роберт обогнул шатер. Он увидел Карлену и Данта Гарса. Они стояли поодаль от входа и о чем-то разговаривали. Принц нахмурился. Он считал, что милая сестренка, как и он сам, должна избегать мерзкого охотника на ведьм. Но сейчас Карлена с улыбкой рассказывала что-то Данту Гарсу, при этом улыбалась. Охотник тоже улыбался, пока не заметил Роберта. Ухмылка Данта тут же стала жесткой, а не игривой. «Все уже собрались?» — спросил принц у сестры. «Все. Папа с братьями в шатре. А Элия и Шуара где-то гуляют», — рассказала принцесса. Она откинула ткань, закрывающую вход в шатер. Роберт заглянул внутрь. Посреди шатра стоял стол с начищенным оружием. Сочно пахло мясом. Теотор держал в руке надкусанную куриную ножку с аппетитной корочкой. Они с Серданом над чем-то смеялись. Рядом, хлопая старшего сына по плечу, стоял Джеральд. От этой слащавой сцены у Роберта заныл живот. Он вернул себе привилегии принца, но знал, что вновь обрести семью ему не удастся. Король первым заметил Роберта. Вслед за отцом ко входу развернулись братья, и в шатре повисла неловкая тишина. «А вот и Роберт!» — высказался король, совершенно не скрывая разочарования. «А вот и я», — подтвердил принц. Тео и Серден равнодушно посмотрели на Роберта и буркнули что-то в ответ на его приветствие. Веселье резко остановилось, и теперь все молча занимались своими делами. Принцу стало не по себе. Он быстро забрал нужные ему вещи и вышел из шатра. Ради интереса он на несколько минут остановился у входа. В шатре снова зазвучали оживленные голоса и смех. Роберт почувствовал слабые уколы ревности. Братья могли бы быть с ним подружелюбнее, но они будут вести себя так, как угодно их отцу. До начала охоты оставалось совсем немного времени. Уже начали седлать лошадей. И Роберт присоединился к всеобщей подготовке. Его конь, красавец под стать хозяину, смирно ждал принца. Роберт потрепал его гриву и погладил по умной морде, радуясь, что хоть кто-то в Мейфоре не противится его обществу. «Да-да, животные разумнее и порядочнее людей», — вполголоса рассудил принц. Конь ответил ему тихим ржанием. Роберт снова заботливо погладил его и обернулся посмотреть, готовы ли другие охотники. Часть охотников уже медленно выдвигалась в сторону леса. Джеральд взбирался на коня. Тео ругался с конюхом, а Серден о чем-то говорил с женой. Под руку Шуары стояла Аэлия. Она сердито кидала взгляд на Сердена, стараясь отвлечь внимание подруги на себя, но тщетно. В конце концов, Аэлия недовольно поджала губы и отошла в сторону. Поговаривали, что Тео, как и отец, не вылезает из постели молоденьких любовниц. Роберт с интересом разглядывал красивое лицо Аэлии и голубое платье с открытыми плечами. Она почувствовала на себе чужой взгляд и повернулась в сторону принца, но тут же снова отвернулась. Ее равнодушие раззадоривало Роберта, и он решил во что бы то ни стало добиться Аэлии. В том, что ему это удастся, он почти не сомневался. Девушка еще несколько раз обернулась, всякий раз натыкаясь на бессовестный взгляд принца. Наконец она не выдержала. «Прекрати на меня смотреть», — вполголоса возмутилась она, подойдя к Роберту. Принц прикусил губу, чтобы не рассмеяться, и оттого получилось, что он нагло и загадочно улыбается в ответ. Аэлия разозлилась еще больше. «Чего молчишь? Я сказала, не смотри на меня!» «Почему?» — подавив смех, спросил принц, но взгляд его оставался все таким же насмешливым. «Потому что я так сказала». «Ну и что? Я принц, на кого хочу, на того и смотрю. Мне приятно на тебя смотреть. А тебе это ничем не мешает». «Меня это злит». «Тебя злит, что я считаю тебя красивой?» — уточнил Роберт. А Элия надула губы. Она хотела уйти, но Роберт остановил ее. «Нет, правда, давай разберемся. Тебе не нравится, что я считаю тебя красивой?» «Мне не нравится, как ты это выражаешь». «В таком случае, как я должен это выражать, чтобы ты не злилась?» «Никак. Если ты не заметил, я замужем». А Элия резко поднесла руку к лицу Роберта, продемонстрировав обручальное кольцо. «Да, красивое. Его можно снять, если оно тебя беспокоит», — рассмеялся принц и опустил руку девушки. Оглянувшись по сторонам и выяснив, что никто на них не смотрит, он наклонился к Аэле и многозначительно прошептал. «Зачем хранить верность человеку, который тебя не ценит, когда рядом есть действительно влюбленный в тебя мужчина? Мужчина, который может дарить тебе настоящее чувство в обмен на твою ласку, с которым...» «Ты что мне предлагаешь? Тебе не стыдно?» Роберт прикинул, что такие слова и действия у него стыда не вызывают, и продолжил. «С которым ты можешь испытать взаимное удовольствие». «Ты просто наглый и невоспитанный». «Согласен». А Элия раскраснелась, несколько прядей упали ей на лицо. Роберт улыбнулся и провел рукой по светлым волосам. «Ты что делаешь? Убери руки!» — запротестовала девушка. «Зачем? Тебя и это злит?» «Это неприлично». «Какая разница? Никто ведь на нас не смотрит». «Прекрати немедленно». А Элия всем видом показывала, как неприятны ей эти прикосновения, но руку Роберта не скинула. Руку он убрал сам, когда мимо пронеслись запаздывающие охотники. Поляна почти опустела. «Мне пора», — с сожалением сказал Роберт. «Вот и прекрасно», — съязвила Аэлия. Она направилась к шатру. Принцу не хотелось отпускать ее просто так. Он решительным шагом пошел за девушкой, и пока она не успела опомниться, притянул к себе и поцеловал в шею. Аэлия, конечно, тут же оттолкнула Роберта и убежала, а он ликовал. Она не ударила его и не закричала, значит, не так уж Аэлия и против. Принц улыбнулся. Он отпил первый глоток победы, и вкус ее оказался превосходным. Довольный он взобрался на коня и понесся по наезженной дороге, покрытой отчетливыми следами копыт. Роберт безнадежно отстал от охотников, но не торопился нагнать их. Ему было хорошо. В одиночестве он мчался по лесу и наслаждался свободой, напоминавшей ему о Дакхааре, где никто и ничто его не тревожило. Вдруг слева раздался треск, принц вскинул ружье. Он прицелился, но вместо оленей или кабанов, населявших местные леса, Роберт увидел человека. Он цокнул языком и опустил ружье. Навстречу ему выехал Дант Гарс. Охотник горделиво выпрямился в седле и ухмыльнулся, понимая, какое впечатление произвел своим появлением. Ровно то же, какое произвел Роберт, зайдя к отцу и братьям в шатер. «Как охота?» — поинтересовался Дант Гарс. «Да вот, пока всякая дрянь попадается». «Мне тоже!» — не остался в долгу охотник. Они перекинулись еще парочкой скользких оскорблений, и Роберт, посчитав дальнейший разговор бессмысленным, развернул коня и поскакал прочь. Дант Гарс отправился следом. «Вот дрянь!» — выругался Роберт. Он покосился в сторону Данта Гарса, и тот принял этот жест как повод к началу нового разговора. «Скучаешь по Дакхааре?» «Сложно скучать по месту, где никогда не был», — невозмутимо ответил принц. «Никогда?» «Моряк с твоего корабля с этим не согласился. За небольшую плату он намекнул, что мои подозрения насчет тебя очень даже верны». «Он служил на корабле, который привез тебя в Заморье, из Дакхара. И в Заморье, как выяснилось, ты пробыл не больше пары месяцев». «Я бы то же самое говорил, если бы мне за это платили», — рассмеялся Роберт. «Другое дело, что правдой бы это не стало». «Тогда в чем правда?» «Правда в том, что это не ваше дело». «Может отправить тебя туда, откуда ты приехал?» — сжал зубы Дант Гарс. «Я и сам не прочь вернуться туда, откуда приехал. Но меня здесь держат некоторые заботы». «Какие?» «Что ж, если вам так угодно знать, то скажу. Я собираюсь мстить. Вот одна из целей моего приезда. Моя месть затронет всех. Джеральда, Тео, Сярдена. Вас тоже. Очень уж вы мне не нравитесь». Дант Гарс с интересом посмотрел на Роберта. «Какие громкие слова! Не боишься, что я попытаюсь тебя остановить?» «Попытайтесь». — хмыкнул Роберт. — «Только вот, говорят, в Мейфоре поселилась ведьма, которую вам до сих пор не удалось отыскать. Если уж вы с ней не справились, как же вы справитесь со мной?» Едва Роберт закончил, сбоку от него качнулось низкорослое дерево. Скрипнула ветка, и отчетливая тень проскользнула под ней и замерла в зарослях неподалеку. Кто-то крупный. Олень, наверное. Обрадовался Роберт. Он прицелился. «Почему в твоем списке нет сестры?» «А?» С досадой отозвался Роберт, опасаясь, как бы голос охотника не спугнул добычу. Дангар же специально говорил громко. «Среди тех, кому ты собираешься мстить, ты назвал братьев, но не сестру». «Да? Ну да. Тео и Серден не были хорошими братьями. Я, конечно, понимаю, что они были старше меня, погодки, а я всего лишь мелкий, неинтересный мальчишка. Я все это понимаю, но обижаюсь. А с Карленой мы дружили в детстве, и она хорошо меня приняла, когда я вернулся в Мейфор». По шуршанию в лесу стало понятно, что животное испугалось внезапного шума и убежало. Роберт, про себя обругав Данта Гарса, прекратил целиться. «Впрочем», — продолжил он, припомнив, как утром застал сестренку за любезной беседой с Дантом Гарсом, «все может измениться. Если Карлена начнет поддерживать моих обидчиков, встанет на сторону тех, кому я хочу отомстить, то у меня не останется выбора, кроме как добавить ее в список. Но пока что это ни к чему». Снова Роберт услышал шум в лесу. Принц притих и разобрал голоса охотников, которые, видимо, тоже преследовали того оленя. Роберт, все еще не опуская ружье, повернулся в сторону голосов. За деревьями он увидел старшего брата. Тео восседал на своем коне и оживленно втолковывал что-то охотникам. Солнечный свет рассеивался сквозь листву и падал на корону наследного принца, которая со смертью Джеральда сменится на настоящую королевскую корону. «Хотел бы я быть на твоем месте», — промелькнуло в голове у Роберта, и он мысленно примерил обе короны — и наследного принца, и королевскую. Примерил он и королевские привилегии, почет, славу и, само собой разумеется, будущую королеву Аэлию. «Веселишься, братец?» Нарочно, чтобы подразнить Данта Гарса, Роберт направил ружье на Тео. Охотник подскочил, силой выбил ружье из рук принца и что-то прокричал, но Роберт, увлеченный своими мыслями, даже не разобрал, что именно, он рассмеялся. «Я не так глуп, чтобы убивать братца на глазах у кучи охотников». Сам себе Роберт все же признался, что мысли у него подобные были. Его трясло, но он не терял самообладание, потому что знал, что такое убийство не принесет пользы. «Да ты просто мстительный мальчишка, обозленный на весь мир!» — рассвирепел Дант Гарс. «Нет, я зол не на весь мир, а на конкретных людей, которых назвал», — хладнокровно заметил принц. «Если с ними что-то случится, знаете, что это моя заслуга». «А если что-то случится с тобой, то знай, что это моя заслуга». «Тоже мне угроза», — фыркнул Роберт. Он развернул коня, но едва успел тронуться, как почувствовал мощный толчок в плечо. Роберт попытался схватиться за что-нибудь, но не удержался в седле и повалился на бок. Он коротко вскрикнул от резкой боли. Рукой, головой и частью спины он ударился об землю. Нога застряла в стремени, и конь какое-то время волок принца по траве, пока не понял, что потерял всадника. Наконец конь остановился и виновато обернулся к Роберту. Принц высвободился. Нога ныла, он хотел встать, но любое движение причиняло боль. И Роберт, сдерживая невольно проступившие слезы, растянулся на земле. На его крик примчались охотники, бывшие неподалеку. «Упал!» — пояснил им Дант Гарс. Он склонился над принцем и с тенью ухмылки уточнил. «Верно, Роберт!» «Верно!» — пробормотал принц, понимая, что обвинения в сторону Данта Гарса ни к чему не приведут. Мало того, что охотник пользовался расположением у короля, так он еще и мог возразить, что толкнул Роберта из-за того, что тот наставил ружье на наследного принца. Охотника объявили бы героем-защитником, а Роберта осудили бы. Лучше уж промолчать. «Встать можешь?» — спросили у него. Роберт пошевелил ногой. Боль не только не унялась, но стала сильнее. Решено было отправить пострадавшего принца в замок к лекарю. Останавливать из-за него охоту, впрочем, никто не стал.